от последнего даю, табаку 10 папуш, чаю 15 кирпичей, платки, сахарок. Общество молчало, он как раз угодил, дал мало, всего рублей на 60, но как раз столько, чтоб общество не взбесилось от злости. Соседи его тоже молчали. «Поддержите коммерцию!» — обратился он с кривой усмешкой в сторону Ковынина. «Не я один!» «Тоже даю!» — сказал один, потом другой. «Чай 10, табак 5, платки 10». Торговцы выкрикивали названия и цифры колымской торговой валюты. Лица общественных стали разглаживаться. «Покурим!» — сказала Чагина с лихорадочной веселостью и облизнула губы. Табаку и чаю в общем собралось достаточно. «Постойте!» — перебил эту радость настойчивый Митька. «Старухи, старики, послухайте, что я вам скажу. Не нас надо пожалеть, наших маленьких деток. Голодные будут сидеть. Не нам пить и не нам курить. В Чукчи надо ехать, оленей колоть, миска натаскать. Вот что я скажу». «Ах!» — заревели старухи. Обещанное угощение только показалось и уже угрожало уйти от ртов и носов. «Стыд поимейте!» — уговаривал Митька. «Дети наши, самое, что есть дорогое, опустеют дома наши. Кого будем кормить? Для кого будем жить? Подумайте, общество!» Он задел у общественных самые чувствительные струны. Дети на Колыме ценились дороже всего, даже дороже питья и курева. Мерли ребята, как мухи. Были постоянно бездетные бабы и бездетные дома. И население с трудом держалось на прежнем уровне и давно перестало расти. Тем более чуткий инстинкт повелевал хранить эти скудные, быстро гаснущие человеческие искры. Старухи заплакали в голос. «Бери, отдаем, твоя правда, бери! Для маленьких, для внуков, для детей!» Митька махнул жезлом, и общество опять замолчало. «Слухайте, общество, что я скажу! С той капелькой, что дали эти жилы, разве поедешь к чукчам на смех да на стыд? Однодневно собак не прокормишь! Слухайте, купцы, я буду говорить. По общественной раскладке приходится с тебя, Макарьев, табаку с ума, чаю место, жидкое ведро, платков сотня, сахару голова. Высчитывал он безжалостно. Купцы ахнули и взвыли. С ума 3 пуда табаку, место 50 кирпичей чаю. И даже, о горе и ужас, целое ведро жидкого золота, спирту. Это была контрибуция неслыханна и нестерпима. Но Митька громовым голосом заглушал галдеж и гам, выкрикивая страшные цифры. «С Ковынина пуд табаку, чаю 0,5 места, жидкой 0,5 ведра. «Не дадим!» — взлаял Макарьев. «Столько не дадим! «Облопаетесь, черти!» «Компания, иди!» — сказал он по-казацки, обращаясь к товарищам. «Постойте!» — сказал спокойно Митька. «У нас тоже есть компания. Ребята, вперед!» Вышли вперед 8 мальчиков-подростков и с ними 6 девчонок. Тут были Викеша, Андрей и другие. Они до сих пор сидели смирно, и на них никто не обращал внимания. Но теперь они сразу вышли вперед и стукнули о пол прикладами. И общественники увидели с удивлением, что у них были ружья. Правда, не у всех, а только у 4. Ружья эти были казацкие, брошенные служилыми казаками в сборне. В самый час митинга мальчишки заглянули на сборню и разобрали ружья, лежавшие совсем на виду. «Слухайте, Воронья охрана!» — сказал Митька чуть насмешливо. «Присмотрите за этими гадами, чтоб, как общество сказало, так было сделано!» «Мальчишков натравливать на нас!» — кричал Макарьев вне себя. «Кто они такие недопёски?» «А ты, пёс!» — подал свой голос впервые Викеша-казачонок. «Недопёски — молодые, недошлые псы. Псы бывают вольные, а псы — ездовые в ошейниках. Друг против друга выступали здесь 2 близкие, но враждебные породы. «Ратуйте, кто в Бога верует!» — закричал неожиданно Макарьев. Общественные засмеялись. «Не любишь!» — сказал Митька язвительно. «Ничего, слюбится!» Лицо Макарьева замкнулось и стало упрямо. «Столько у меня нету!» — сказал он твердо. «Хоть режьте меня!» «Ничего, мы найдем!» — успокаивал его Митька. «Я знаю, где ты прячешь!» — прибавил он значительно. «Слухай, Воронья охрана! Завтра поутру зайдите да взыщите. Вот с него 1-го. Товару не дадут, тащите самих. Мы их самих повезем до Чукоч и поколем на мясо. Теперь ступайте отсель!» Спокойно и жестко предложил он купцам. Так кончился на Колыме 1-й митинг. «Сбор митин», как называли его потом в рассказах и песнях, ибо местные поэты тотчас же сложили песню об этом бурливом и памятном сборище. «Придите вы на митину, богатые мужики, а я из вас повытяну чи да табаки». Открылся на Колыме октябрь, в июле 1918 года.